Глава 10. «Ого-го, сколько здесь всего!» — воскликнула Мила. Никита раньше не сталкивался с секс-игрушками, девайсами и прочими штуками, которые можно использовать, поэтому он, готовясь к сегодняшней встрече, просто взял и купил много разного. Копаясь в сумке, Мила приговаривала. «Ой, тут и зажимы есть, и кляпы. А это что? А, в уретру. Маска. Ага, вот и стропончик. Ух ты, повезло псу, даже смазка есть. И, а ну-ка, уи, мой любимый!» Громко сказала она, достав из сумки стропон без ремешков, который фиксируется на активе во влагалище. Взяв его, смазку и стропон для Светы, она пошла не к рабам, а опять подошла к Никите. Вид девушки с голой грудью чуть меньше третьего размера с небольшими темными сосками, изящной шеей, плоским животом и взглядом хищницы вскипятил зудящий мозг Никиты. Запах от нее манил и притягивал. Да еще и эти реалистичные стропоны в ее руках. «Сними, пожалуйста, с меня трусики, если тебе не сложно». Никита удивленно поднял брови. «Просто я не хочу, чтобы кто-то из них касался меня своими руками». Несмотря на то, что ему было сложно, сложно не снять, сложно потом удержаться, аргумент более чем убедил его. И он, глядя на ее грудь и соски, все-таки подцепил пальцами резинку. С кайфом от шуршания трусиков по коже, ласкающим его мозг, спустил их с одной стороны, потом с другой к резинкам чулок и опустил глаза на ее аккуратный лобок с тонюсенькой вертикальной полоской коротеньких волосков. Продолжая чувствовать аромат ее тела, смешанный с запахом трусиков, пропитанных смазкой в его руке, он смотрел, как она отдалялась от него, призывно виляя своей голой попкой. Госпожа медленно подошла к послушно исполнившим ее приказ рабам, осмотрела их и сказала Свете, уставившейся на ее промежность: «Во-первых, не пялься на мою девочку без разрешения. Во-вторых, я вижу, что членоприемник уже растянут достаточно хорошо. Поэтому бросай и, приказывая стервозным голосом, на вот цепляй», бросила в нее стропон. Света медленно достала сложенные вместе пальцы левой руки, покрутила оставшимися в анусе пальцами правой и высунула их под протяжный стон Антона. «Оближи их», — сказала Мила Свете. И мгновенно два сложенных пальца, побывавшие только что в заднице, оказались у нее во рту. Чувствуя отвращение, она засунула их глубже. «Все, давай, облизывай», — скомандовала Мила. Света поперхнулась, добавив еще два пальца другой руки. Но вынимать не стала. И, держа во рту четыре пальца из Антошки, приятно удивилась, что их вкус оказался даже приятным. Она не спросила у себя: «Света, зачем ты это делаешь? Зачем?» Но зато она для себя отметила, что впихивать пальцы в чью-то жопу ей понравилось больше, чем впихивать их себе в рот. Впихивать, крутить, растягивать пальцами анус и плевать. Растягивая Антона пальцами мускульное кольцо, ей понравилось плевать, а точнее пытаться попасть, не нагибаясь в самую цель своей слюной и собирать ее пальцем, если промахнулась, а затем продавливать ее глубоко в анус. Развлекаясь, она успела наполнить его задний проход настолько, что Антону, который продолжал стонать и играть со своим растянутым сфинктером красного цвета, иногда удавалось случайно надувать пузыри из ее слюней. Это, естественно, заметила Мила и со смехом сказала: «А ты, мисс Пузырящееся Днище, не вздумай кончать», и толкнула его ногой в тощую ногу. «Ай!» — накрыл рукой Антон место, куда Мила попала острым каблуком. «Поняла, сучка, что будет, если ты кончишь без разрешения?» «Да, госпожа!» — жалобным голосом ответил он и поднял голову с пола. Света уже разобралась с ремешками и, закрепляя на себе стропон, наконец-то встретилась взглядом с Никитой. Ей хватило мгновения, чтобы разобрать в его глазах полное удовлетворение, но насладиться ими помешала Мила. Прилетевший подзатыльник растрепал ее волосы, и, щелкнув зубами, Света почувствовала себя маленькой девочкой, которую наказывают за полученную в школе двойку. Улыбка Никиты, явно довольного действием Милы, вернула ее обратно в реальность. Реальность, в которой она не маленькая девочка, а взрослая грязная шлюха. «Не отвлекайся, шлюха», — подтвердила ощущение Светы раздраженная Мила. «Сними с меня туфли, ножки у меня уже устали в них». Света наклонилась к ее ногам, и Мила увидела замечательный вид сверху. прогнутая спина рабыни, сужающиеся в талии ремешки стропона и, конечно же, ее округлая попа. Гордость Светы. Гордость, достигнутая исключительно упорными тренировками в спортзале. Мила видела множество как мужских, так и женских задниц. Но такой попочки у нее еще не было, потому что она женщин как-то не очень. У нее, естественно, был небольшой опыт с девчонками. Но эти несколько раз были в клубе с рабынями, и им было под 50. А здесь явно натуральная, ухоженная и, главное, принадлежащая очень привлекательной девушке, внешность которой Мила оценила сразу, как только увидела ее. «Слышишь, чудо в стрингах?» Антон вздрогнул. «Там в сумке я видела перчатки резиновые. Сюда неси». Света в это время справилась с одной туфелькой. Оценила педикюр под еле прозрачными чулками и с новым для себя желанием поцеловать эти пальчики начала снимать вторую. «У тебя был опыт или тебе просто нравится?» — спросила Мила, обратив внимание на ее поведение. «Не было. Просто такие ножки. Я прям...» Ей не дала договорить пощечина Милы, которую пришлось влепить Антону. Он вернулся, поднявшись на ноги без ее разрешения. От неожиданности он выронил медицинские перчатки из руки и успел сказать: «Извините, госпожа», к прилету второй хозяйской пощечины. «Как хорошо, что я люблю пожестче в попку», подумала Светлана Александровна, когда смазка, оторвавшись от тюбика в руке госпожи, обдала прохладой, упав точно ей на сморщенную розовую дырочку. «Только не фистинг», подумал Антон Иванович, когда получал свою порцию смазки. «Моя малышка сейчас надерет вам задницы», подумал Никита и попытался утихомирить стояк, когда Мила взяла стропон. В резиновых перчатках на руках она обильно смазала девайс, немного расставила ножки и прикрыла глаза и медленно начала вводить в себя игрушку. Держатель стропона плотно обхватили тренированные стенки влагалища. Немного привыкнув, она открыла глаза. «Ох!» Чулки, голая грудь. Реалистичный стропон телесного цвета с темной головкой торчит, как настоящий, в паху, и ее взгляд. Взгляд уверенный в себе, чертовски красивой, необычной, особой девушки с рабами у своих ног унесли Никиту куда-то далеко, куда-то там, где есть только она. «Разве так может быть?» — спросил он вслух. «Еще как может, иди к нам», — сказала Мила и присела за шлюхами. Именно шлюхами. Разве можно назвать как-то по-другому неприлично богатых людей, которые стоят голые на коленях с руками за спиной, упираясь лбами в пол и добровольно подставляют свои бесценные дары? Нет, нельзя. И Мила прекрасно знала это, поэтому произнесла: «Шлюхи должны терпеть». И начала размазывать по их дыркам смазку. Никита не сводил глаз с Милы и мял в руке ее трусики, пока она, меняя позы, работала с рабами, не забывая отдавать им указания. Интенсивная оргия длилась минут 15 и вымотала ее. Она достала свой стропон из стакана Антона на глазах у Светы, которая свой пихала ему в рот. «Фух, впечатление, что я рабыня. Хватит. Как плотненько, ого!» Вынимая из себя держатель стропона, озвучила Мила свои ощущения, сидя на корточках с широко разведенными коленями. Глухой шлепок. Застонал Антон настолько громко, насколько получилось носоглоткой и занятым ртом. Мила ударила его по яйцам стропоном еще раз. Он застонал сильнее и попытался освободить свой рот. Но Света не была дурой, поэтому приказ госпожи без команды не вынимать выполняла она отлично. «Не рыпайся, детка, иначе я тебе в очко твои стринги стропоном на самое днище затолкаю», сказала Мила и зачем-то попыталась всунуть в него руку. Он с рычанием выгнул спину, когда сложенные лодочкой пальцы вошли в него до косточек. «Хм, странно, не идет что-то», удивилась она, хорошо зная, что уже не раз засовывала в него свою небольшую руку и даже сжимала ее в кулак у него внутри. Удивилась она, потому что не знала главного. Антошка филонил и просто смазывал себе анус специальной смазкой перед посещением клуба. «Короче, жопа, иди ты в жопу», сказала она и уже встала, чтобы уйти. Но стропон в руке. Резкое движение, очередной стон Антона, и девайс в очке торчит изогнутым держателем вверх. «Как скорпион», засмеялась Мила, глядя на его зад. Затем отошла на пару шагов и снова залилась смехом. «Щекастый единорог с хоботком», — глумилась она и, встав рядом со Светой, начала гладить его по голове. «Хороший песик, послушный. Стоит смирно, течет. Вон сколько вытекло». Посмотрела она на лужицу слюней, натекших из его рта на пол. Сняла перчатки и начала наносить ими хлесткие удары ему по щеке. «Плохой пес, непослушный». Наигравшись, она сказала: «А ну, лежи». «Ну, тварь, я тебя устрою». Глядя на Свету, подумала Мила и ласково сказала: «Песик заслужил лакомство от хозяйки». Эта минутка ласки обрадовала его, а вот Светочку насторожила, и не зря. Она еще не знала, что она и есть его лакомство. Никто, кроме Милы, не знал, что лакомство в виде дыр Светы нужно было для того, чтобы посильнее унизить шлюху. Мила заметила, что та всем своим видом показывает свое превосходство над ним. Да еще и этот восторженный взгляд вместо испуганного и молящего о пощаде. В общем, Миле захотелось опустить эту сучку на землю так сильно, что она швырнула перчатки ей в лицо. Никита мог присоединиться к этой троице, но впервые в жизни он получал эстетическое удовольствие, которое было сильнее похоти, возбуждения и желания. Чувствуя голод физических ощущений, он все же остановился на решении не вмешиваться и наслаждаться событиями, которые вряд ли повторятся еще когда-нибудь. Вникая в детали меняющейся обстановки, он сосредоточился на кресле, в которое усаживалась несравненная Мила, и перестал замечать других. А Мила, устроившись поудобнее, была так увлечена суетливыми рабами, что не замечала пристальный взгляд Никиты, находившегося всего в 5 шагах от нее. Это было настолько близко, что он почувствовал аромат ее промежности, когда она развела свои согнутые в коленях ноги. Сейчас он чувствовал ее запах везде, и от трусиков в своей руке, и от платья, лежащего рядом, и, возможно, от промежности, хваля себя за то, что, обустраивая квартиру, не выкинул старое кресло. «Светка?» Та вздрогнула. «Иди сюда, лизать будешь мне, только даже не думай прикасаться ко мне своими вонючими руками. За спиной их держи», — скомандовала Мила. «А ты, кобелек, будешь сношать эту течную сучку так, как хочется тебе. Ты же вроде за этим приехал сюда». «Ох, какая ты хорошая девочка, стонала Мила от языка и губ Светы, размазывающих остатки смазки для стропона, перемешанные с естественной: «Ах, какая способная сучка, да, да, вот так, да, вот и про попу мою не забывай, о, да, глубже». Но Свете никак не удавалось сосредоточиться на каком-то одном месте. Как она ни старалась. Неустойчивая позиция, руки за спиной. Еще и Антон начал загонять свой немаленький прибор в нее с каким-то остервенением. Почему он не жалел эту хрупкую девушку, которая так сильно ему нравилась, знала только Мила. Несмотря на то, что сейчас сбывалась его мечта, он завидовал ей, а не радовался за себя. Да, завидовал. Потому что ей разрешили касаться губами и даже лизать языком девочку-госпожи, а он уже целый год является ее рабом. Но может только нюхать ее, прикасаться языком и губами ему запрещено, а руками вообще табу. Вжимаясь губами в горячую нежную плоть, первая кончила Света и заразила своим оргазмом всех. Когда Антошка начал по очереди менять ее дырочки, Света не удержалась. Ей показалась очень унизительная его выдумка со сменой влагалища и попы. Всунул, высунул, всунул в попу, выдернул и снова во влагалище до упора, и снова попа. Мила выбрала идеальный способ унижения для кем-то возомнившей себя суки. Она была довольна, что Света, и так чувствуя себя униженной вещью, которой пользуется такой же раб, еще и слышит позорные звуки, которые издают, выпуская воздух, ее влагалище и раздолбанная жопа. Но Мила не учла, что суке, наоборот, понравится все это настолько сильно, что ее оргазм станет для нее новым открытием. Кончила сука от резкого тарана в эту самую жопу, прекрасную, раздолбленную, как блядскую жопу. Ей всегда нравился анальный секс. Но кончить от него она не могла, несмотря на разные способы. Размер, интенсивность и количество не помогало, да что там говорить, если даже Никита не смог. И вот сейчас, чувствуя сильный оргазм, она наконец поняла, чего же ей не хватало. Не хватало ей морального удовлетворения от публичного унижения. Пусть это всего два человека, но этого оказалось достаточно. И теперь она уверена, что ни одно физическое удовольствие не может сравниться с моральным. Готовая ударить в пол своей золотистой струйкой, дрожащую в оргазме Милу поддержал Антон. Эмоций для этого у него было более чем достаточно. Испытывая эмоциональное возбуждение, Антон тоже начал получать свой сильнейший оргазм. Работая бедрами и загоняя член в свою мечту, на глазах у своей госпожи, раздолбавшей его зад. Он кончил все-таки от морального возбуждения, побежденного физическими ощущениями. Лишенный свободного доступа к женской плоти, когда стал рабом, он получил оргазм именно от попы, кончающей Светы, которая зажимала его член. Красное лицо Антона, покорный взгляд красавицы с испариной на лбу и, конечно же, язык, наконец сосредоточившийся на клиторе, унесли Милу. Унесли куда-то туда, где есть только она и ее чувства, а тут в реальности остались сжатые ее пальцами соски, закрытые глаза, сокращение живота и напряженные бедра. Именно так выглядела Мила, заполняя ротик Светы своими соками во время оргазма. Ее оргазм был таким же ярким и особенным. Наконец-то у нее был секс, пусть не с накачанными красавицами, пусть вообще без проникновения в нее. Пусть это видели другие люди, главное, это было с живыми людьми и не на работе в клубе. Хоть ей и нравилась ее работа, и у нее получалось там выплеснуть свой негатив и как-то отвлечься от лжи, лицемерия и одиночества. Подруги, мама, эти чертовы рабы, которым только и нужно, по сути, что использовать ее, это все не то. Можно, конечно, думать, что в клубе рабы ублажают ее, но по факту это она удовлетворяет их потребности, унижая и причиняя им боль.